Глава 9. Не снижая скорости, огромный трейлер свернул с ближайшего ряда на другой стороне дороги и, подпрыгнув на разделительной полосе, ринулся, словно взбесившийся слон, в мою сторону. Я не сразу сообразил, что происходит, поскольку уже вошел в компьютер, но спустя секунду, метнувшись через кабину, подтянулся за рулевое колесо на водительское сиденье. Ноги сами нащупали педали, а я все еще лихорадочно искал переключатель ручного управления. Мой грузовик продолжал двигаться с прежней скоростью и никак не реагировал на встречную машину. Конечно же, я действовал недостаточно быстро. Трейлер оказался совсем близко и вдруг исчез. Ни самого трейлера, ни каких-либо звуков. Он просто исчез, бесшумно испарился, словно призрак. Внезапно меня охватила подозрительность, и я принюхался. Никаких цветочных запахов. Тем не менее, все это здорово напоминало проделки Н, и я не мог придумать другого объяснения. Положив руки на руль, я продолжал ждать. Если уж даже один мираж оказал на меня такое воздействие, где остальные? Н работала очень последовательно, и навстречу мне уже должна была двигаться целая колонна автомашин. Еще один трейлер. Он обогнал меня слева и неожиданно ринулся на перерез. В первое мгновение я принял его за настоящий, хотя радар тут же убедил меня, что это опять призрак. Я снова принюхался. Ничего. Но это уже не имело значения. Я не сомневался, что во всем виновата она. «Энн», — произнес я громко. «Зачем ты это делаешь, Энн? Мы ведь были когда-то друзьями?» «Мне кажется, я что-то помню». «Босс, видимо, еще не знает, что ты нашла меня и читаешь мои мысли». «Пока не знает. Дай мне хотя бы маленький шанс, а? Я должен закончить одно важное дело. Но у меня нет желания мстить Барбье или Ангра. Мне нужна только Кора, и она у них в руках. Раз уж ты должна сказать им что-нибудь про меня, скажи, что я исчезну, и они никогда обо мне больше не услышат. Если только отдадут Кору. Я серьезно, ты же телепат, загляни в мои мысли, и ты увидишь, что я говорю правду. Оставь пока эти игры с машинами, ладно? Они мне мешают». Кабину мгновенно заполнило запахом фиалок. «Ладно, — повторил я, — пожалуйста, дай мне немного времени закончить свои дела. Я бы сделал это, если бы ты оказалась на моем месте. Не мешай мне!» Ответа не последовало. Но и новых машин-призраков на дороге не появлялось. Я не мог понять, то ли она размышляет над моими словами, то ли притаилась и готовится к новой атаке. «Ладно», — услышал я мысленный ответ, прозвучавший для меня голосом Н со всеми знакомыми интонациями. Она согласилась дать мне время, но не просто по доброте душевной. Теперь я отчетливо воспринимал ее присутствие и ощущал ее восторг, вызванный феноменом, который Энн уловила в моих мыслях. Медленными витками сквозь компьютерную сеть она следовала за мной. Казалось, вот-вот случится что-то непостижимое, потому что никогда раньше компьютерная сеть не овладевала моим разумом так полно, и я чувствовал, что с разумом Энн происходит то же самое. Движение, виток, еще виток, терминал, минуем, еще один. Обходим сверху и снова вниз. Вверх, вниз. Энн воспринимала все, словно ребенок, который сидит у отца на спине, обхватив его руками за шею. Я чувствовал ее страх и одновременно неодолимое любопытство, страстное желание узнать. Я знал, что она читает мои мысли, но не удержался и принялся раскладывать перед собой все вспомнившиеся вдруг факты. Я даже почувствовал ее реакцию. По-прежнему оставалось неясным, как мы встретились, когда я учился в университете. Хотя похоже было, что я узнал о ее таланте довольно быстро. Могучий дар. Она вполне могла бы создать для себя настоящую империю, вместо того, чтобы помогать Барбье строить его. Кто сумеет сберечь тайну, если она захочет что-то узнать? Кто устоит перед ее способностью обрушивать галлюцинаторные стрессы или просто мешать думать? Она могла бы узнать любой секрет, устранять любого врага, другими словами, не женщина, а целое разведывательное управление. Но в характере Н имелось одно уязвимое место, и весьма серьезное – отсутствие самостоятельности. Она хорошо это скрывала, но тем не менее ей всегда был кто-то нужен, какая-то сильная личность. Барбье стал как раз той скалой, за которую Н держалась, и именно поэтому она пыталась запутать меня своими галлюцинациями, прикончить. Ей хотелось вернуть расположение Барбье, утерянное после того, как она не сумела удержать меня на островах, и сломить, когда я летел на самолете. Медленно, осторожно я подбирался ближе. Да, теперь я оказался в периферийных устройствах информационной системы Angra Energy. Большой маг обретал в моем восприятии форму крепости, огромной мрачной цитадели. Кругом пульсирующие базовые программы, охраняющие все пути подхода. Я продолжал скользить, отталкиваясь от каждой встречной схемы, деля и умножая свои наблюдательные пункты. Когда-то меня принимали там с радостью, но теперь, чтобы проникнуть туда, мне придется отыскать их слабые места. Я видел, что ни один из защитников не может покинуть свой пост. Присутствие Н по-прежнему действовало на меня, хотя бы потому, что я не мог совсем о ней не думать. Может быть, когда-то я тоже был сильной личностью, на которую она опиралась. Как я начал работать на Ангра? Связаны ли эти вопросы между собой? Не успев додумать до конца, я почувствовал, что мои догадки находят у Н подтверждение, передавшееся мне, возможно, против ее воли, через ту зыбкую связь, что нас объединяла. Подумав о Коре, я уловил подтверждение, исходящее от Н. «Где она?» — спросил я. «Если ты знаешь, скажи. Это избавило бы меня от трудной работы». Она тут же ответила отрицательно. Хотя я успел заметить, как Н попыталась затушевать мысль о Коре и уловил лишь намек на какое-то место с теплым климатом. Не Флорида, а что-то другое. Мне стало понятно, что она остается со мной главным образом ради ожидания представления. Ей хотелось узнать, что я успел сделать и что собираюсь предпринять, но только для ее собственного удовольствия. Если бы со мной случилось что-нибудь ужасное, она всегда могла ускользнуть. Кроме того, Энн, видимо, хотела знать наверняка, если меня постигнет неудача, чтобы потом было что доложить борьбе, поскольку ее последняя попытка свести меня с ума своими иллюзиями провалилась. Вряд ли она сказала что-нибудь добровольно. «Ладно», — произнес я, — «может быть, страсть к подглядыванию все же лучше, чем отсутствие каких-либо чувств». Оттолкнувшись сразу от множества своих опорных пунктов, я двинулся вперед и почти вплотную прижался к движущимся огненным точкам сторожевых программ. Потом приказал, чтобы они расступились. И пламя раздвинулось, словно открывающийся клюв перед каждым из моих наблюдательных пунктов. Я проник за огненный ров. Я продвинулся вперед сразу в двух местах, и меня мгновенно толкнули обратно. Дым сомкнулся и принял твердую форму. Передо мной возникло нечто блестящее, похожее на глыбы черного льда. Пристально вглядываясь, я даже мог различить внутри кристаллическую решетку, уходящую в темную бесконечность. Двинувшись вперед на трех новых точках, я в одной из них проник за стену. Факелы, крики, огонь, сверкающие клинки, море крови. Здесь и там обломки доспехов, ржание лошадей, проткнутые стрелами кирасы, смятение и сутолока. Я просочился сквозь лабиринт, и только один раз надо мной промелькнул силуэт какого-то оборонительного механизма. Сражение продолжалось уже в стенах замка, в каменных серых залах, увешанных гобеленами, крики и стоны, тяжелая мебель темного дерева, качающиеся канделябры, лай собак. Теперь я вынырнул в аллее с параллельными рядами огней, убегающими вдаль. Оставалось только надеяться, что они не идут до бесконечности. Глядя на них, я почувствовал, что начинаю уставать. Сражение с защитниками Большого Мака уже мешало мне сосредоточиться. Я обратился к подсознанию с вопросом, не пора ли привлечь еще одну аналогию. Почти сразу же раскинувшийся передо мной ландшафт преобразился. Куда-то вдаль уходила, казалось, бесконечная библиотека. Я двигался мимо сплошных рядов полок со стопками книг. Ряды были размечены в алфавитном порядке. У основания каждого стеллажа сверкали огромные металлические буквы. A, B, C, C. Я свернул и двинулся вдоль ряда C. Первый раздел. C, A. Все не кончался и не кончался, а я все сильнее ощущал усталость. Длинные ряды старательно переплетенных книг по-прежнему начинались на CA, я бросился бегом. В конце концов, добрался до CE, еще один нескончаемый ряд полок. Перебросив часть сил своим воинам, сражающимся с защитниками Большого Мака, я вдруг осознал, что стало труднее читать надписи на корешках книг. Дым сочился мимо меня и проскальзывал вдоль полок, застилая буквы. Звон оружия стал громче, запахи резче. Дым повалил еще плотнее. «Нет! Я не могу сдаваться так близко от цели!» «Си-о, си-о-м, си-о-н...» И, наконец-то, после «си-о-пи» и «си-о-кью» появилась «Кора». «Красавица», «Короткая», «Королева», «Кора», «Крошка», «Картина», «Кора», «Корпорация», «Кровожадная», «Корпорация», «Контроль», «Конфронтация», «Криминал», «Кризис». Я оборвал завораживающий джойсовский поток ассоциаций Си-матрицы и схватил том с надписью «Кора». Воспользовавшись кратким мгновением, когда я отвлекся, снова накатил дым. Возвращались запахи и звуки. Большой маг опять брал верх. Раскрыв голубой том с золотым тиснением, я увидел на первой странице слово «Кора». Но оно тут же начало таять. «Кора». все еще в безопасности, где-то на юго-западе страны, Кора, в Нью-Мексико, в Аризоне, юго-восточный квадрат, с самой северной части Новой Испании, которая... Нью-Мексико, взволнованная тем, как я почти решил проблему в ее присутствии. Энн не сумела спрятать от меня эту мысль. Или сказала общечеловеческая привычка давать в такие моменты непрошенные советы. Неподалеку от Карлсбада. Дым уже окутывал меня целиком. Я отпустил челюсти капкана, и мои войска отступили. Где-то на полпути обратно я снова ощутил присутствие таинственного наблюдателя. Но на этот раз оно меня не заинтересовало. «Доброе утро», — передал я. «Может быть, когда-нибудь встретимся и позавтракаем вместе?» Затем снова витками вверх.